Глава 25. Изменения в своем организме я заметила в начале зимы. Меня не тошнило, я не хотела спать, не реагировала на запахи или что-то еще. Просто грудь стала больше и чувствительной. Она плотно натягивала и тонкую шерсть формы, и шелк пеньюара, словно одежда стала для меня мала. Эдвард тоже уловил, что со мной что-то не так. Весь вечер он ходил по комнате, а точнее вокруг меня кругами, будто бы присматриваясь. На мой вопрос, что случилось, ответил, что так легче думается. Только думал он не о новом законе, а о военной службе, который ждал его рассмотрения на его столе. «Ты беременна?» В конце концов осторожно поинтересовался он. «Кажется, да», — ответила просто. Король нервно сглотнул, сел рядом, обнял и прижался лбом к моему лбу. Его руки дрожали, дыхание стало взволнованным, прерывистым, а сердце колотилось так сильно, что я чувствовала, как сотрясается его грудь. Через пару минут Эдвард обуздал эмоции, отодвинулся, глубоко вдохнул и выдал. «Нужно срочно пригласить во дворец Ариаберга». «Так, стоп!» Я вскинула ладонь. «Не стоит беспокоить серьезного врача по таким мелочам». «Это не мелочи, это наследник королевства. Мой наследник». Голос опять подвел короля. «Это, — фыркнула я, — обычное состояние женщин. Давай пригласим Ариаберга через 7,5 месяца. Думаю, где-то в начале лета». То, что происходило с королем, мне совершенно не понравилось. Эдвард не отходил от меня ни на шаг, брал с собой на все заседания совета, усаживал рядом, держал за руку. В свой кабинет приказал принести удобную мягкую кушетку вместо кресла, за которым я обычно сидела. Чуть ли не кормил с ложечки. Даже в уборную отпускал, требуя, чтобы я взяла служанку. Вдруг мне станет плохо. Хорошо, хоть в школе были зимние каникулы, иначе учителя и ученики лицезрели бы короля и утром, когда он меня привозил бы, и вечером, когда забирал. А так, за время каникул я убедила его величество, что я не больная и не немощная, а очень даже здоровая женщина, по-прежнему жаждущая его ласк, способная учиться, работать и самостоятельно передвигаться по дворцу. Газеты раструбили по всей стране радостное известие. Королева ждет наследника. Во дворец начали приходить поздравительные письма, подарки. Простые жители Шалира приносили к воротам цветы. Я чувствовала себя чуть ли не самой великой ценностью королевства, спасительницей Отечества. «Ты меня еще в сокровищнице запри», — хмурилась я раздраженно. А Эдвард только улыбался. В последнее время улыбка вообще не сходила с его лица. А я страстно ожидала начала учебы в школе. Надеюсь, учителя все-таки более грамотные, чем служащие дворца, сдувающие с меня пылинки. Хоть третий год спокойно доучусь. А еще нужно было что-то делать с содержимостью его величества. «Знаешь, теперь я понимаю отца», — однажды сказал Эдвард. «Он...» Король кивнул на мой живот. «Еще не родился, а я уже люблю его всем сердцем, и если с вами что-то случится, то я...» Голос сорвался. Я подошла к Эдварду и обняла, положив голову на грудь, дыша в такт с его дыханием. «Всегда будет страшно. Неважно, первый это ребенок, второй или третий, всегда будут тревоги и опасности. И чем старше он будет, тем больше трудностей будет на его пути. Ты не сможешь оградить его от всего, не сможешь запереть в комнате или не выпускать. Вспомни себя, это называется взрослением». Я чувствовала, как дрожат его руки, как губы сжимаются в желании что-то сказать, но голос не слушается. Не думала, что сдержанно хладнокровного короля подкосит такая мелочь, как ребенок. «Я обещаю, что буду всегда рядом с тобой», — подняла лицо вверх, всматриваясь в темные тревожные глаза. «Мы будем. С нами ничего не случится. Никогда. Видимо, к моему обычному «я люблю тебя и твоя» прибавятся еще и эти фразы. Потому что они оказались волшебными. Эдвард медленно выдохнул и поцеловал меня в макушку. «Ты точно собираешься закончить третий год?» — почти спокойно произнес он через минуту. «Точно», — хитро улыбнулась. «Если хочешь, можешь приставить ко мне еще парочку телохранителей». «Приставлю, не сомневайся». Я победила. Мне разрешили закончить учебный год. Или король сам обуздал свои эмоции, или прислушался к моим доводам. У меня есть чуть больше полугода, чтобы придумать новые. Я собираюсь подарить королю 4 наследников, и каждый раз проходить через подобное не хочу. Первые недели были тяжелыми. Ученики обходили меня широкой дугой, боясь даже дышать в мою сторону. Учителя тоже недалеко от них отстали. Не вызывали к доске, не задавали домашних работ, страшась, как бы я ни перетрудилась. Одна Нарана радовала, вела себя абсолютно так же, как и раньше. Правда, запретила появляться во врачебном кабинете. Но тут я была с ней согласна. Не буду лишний раз нервировать мужа. Агата поздравила, но как-то сдержанно. Мыслями она была далеко. Улыбалась чему-то своему, отвечала не впопад, завалила 2 контрольные. Все признаки влюбленности налицо. Значит, Грант все-таки подобрал ключик к ее сердцу. Как-то ближе к концу зимы я зашла в кабинет к королю и увидела, что он заклеивает письмо. «Дипломатическая почта?» — с улыбкой поинтересовалась я. «Нет», — написал Денизи, — спокойно ответил король. Улыбка сразу же слетела с моих губ. Давно я не вспоминала о первой любви Эдварда. Расслабилась, избаловалась его вниманием, нежностью. Глаза наполнились слезами. Зачем он ей пишет? Неужели не понимает, как мне больно слышать ее имя? Это жестоко напоминать о ней сейчас, когда мои глаза и так постоянно на мокром месте. Вдруг Эдвард нахмурился, стремительно встал из-за стола, шагнул ко мне и крепко обнял. «Не смей ревновать». Не обращая внимания на мое злое сипение и брыкание, силой прижал мою голову к своей груди. И я написал, что она была права, когда отказывала мне. Я замерла, изумленно кашлянула, подняла голову и уставилась королю в глаза. Эдвард взял мои ладони обеими руками, потянул в сторону кушетки, уселся сам и посадил меня себе на колени. «В юности Дениза была моим единственным другом», — начал тихо говорить Эдвард. «Мы оба были изгоями в школе и сблизились на этой почве. Моя дружба, желание близости переросли в одержимость. Я был готов на все, только бы она была рядом. Даже заставить ее насильно женить на себе». Король невесело рассмеялся. «Но теперь я понимаю, о чем она мне говорила, когда отказывала. Ее глаза не сияли, как твои. Мне не было тепло рядом с ней. Она была права, во всем права. Это высшее счастье взаимно любить. Лучше этого нет ничего на свете. Ни власть, ни долг перед страной не согреют зимой, не прогонят кошмары, не наполнят душу радостью». Неужели? Он сказал взаимно любить. Я боялась поверить, боялась осознать. Прижала щекой к его груди, слушала равномерный сильный стук его сердца, и слезы катились из глаз. Последний месяц я стала ужасной плаксой. Увижу щенка на улице, слезы, служанку с красной обожженной рукой, они же. Я старалась прятать их от короля, понимала, что это физиология, связанная с беременностью, но сейчас не удержалась. «Знаешь, мне никогда не везло в жизни», — после долгого молчания произнес Эдвард. «Нелюбимый сын, ненужный наследник. Мужчина, не способный вызвать симпатию у женщины. Я уже стал считать себя жалким неудачником». Я попыталась возмутиться, но Эдвард прижал мою голову сильнее, не давая ее поднять. «А с женой повезло. Из десятка невест, которых подобрал секретарь, я выбрал лучшую. Я не устаю благодарить богов, судьбу, удачу за то, что, ткнув пальцем, чуть ли не наобум выбрал тебя». Как удивительно мы с ним похожи. Я тоже когда-то давно думала о том, как мне повезло с женихом. «Ты меня любишь?» — спросила и замерла в ожидании. «Ты еще сомневаешься?» Он хмыкнул мне в волосы. «Люблю. Очень люблю. Ты единственная, кого я хочу видеть рядом постоянно, когда просыпаюсь, когда засыпаю, когда мне грустно и когда весело. Всегда. До самой смерти». У меня затрепетало сердце. Душа на миг сжалась и распрямилась, распахивая крылья, обнимая ими весь мир. Как же мне не хватало этих слов. Когда-то я считала себя сдержанной и гордой, рассудительной, бесстрастной. Чепуха. Оказывается, я так же, как и Эдвард, ждала признаний, простых слов о любви.